Будучи в сильном волнении, я подошел к широкому концу устройства и с восхищением стал рассматривать сам портал. Он представлял собой кольцо диаметром 6 метров и толщиной полметра. Внутри кольца находился круг какого-то однородного темно-серого вещества. Само кольцо было сделано из темно-фиолетового материала, и на нем тоже были расположены куча светящихся и мигающих кристаллов, которые соединяли множество металлических дорожек, а также по его окружности, на равном расстоянии друг от друга, располагались 16 накопителей энергии, точно таких же, как в артефакте, в моем рюкзаке. Накопители были заключены в серебристую металлическую оправу, и вокруг каждого из них находилась полоса заряда. Присмотревшись к этим полоскам, я обратил внимание на то, что каждый из этих накопителей сейчас был разряжен приблизительно наполовину. Это еще почему, удивился я, с чего это вдруг они разрядились, и что, интересно, произойдет, когда они вновь зарядятся полностью. Что, наверное, тогда устройство активируется, промелькнула мысль в голове. А что потом? А потом будет работать столько времени, насколько хватит заряда, а точнее той росы, которую накопители артефакта копили все это время. После устройства отключится, а его накопители снова перейдут в режим зарядки. Да ну нах, воскликнул я от пришедшей догадки. Так вот, оказывается, каков механизм гона. Эти накопители могут копить росу до нужного заряда, возможно, годами. А это в свою очередь зависит от концентрации росы, разлитой в пространстве. И эта зависимость может быть как линейной, так и нелинейной. К примеру, при повышении концентрации росы вдвое, накопителем установки, чтобы зарядиться полностью, понадобится уже 9 лет, а при повышении концентрации росы в четверо, всего 1 год. Дальше происходит активация пространственного портала, и открывается проход, диаметром 5,5 метров, в то место, где этого ждут миллионы тварей. Но вот работает портал какое-то определенное время, пока не разрядятся накопители, за которые через него успевают пройти лишь несколько тысяч, а после начинается гон. Здесь же концентрация росы повышена в разы, и этот портал, возможно, вообще включается каждые полгода или месяц, но там, куда он ведет, твари уже закончились и агрегат срабатывает впустую. Так как вокруг платформы я даже не заметил замятых кустов, не то что сломанных веток деревьев, а тот портал, что у нас на материке, а я уже практически не сомневаюсь в том, что в той точке, к которой мы собрались прокладывать тоннель, находится точно такое же устройство. Вот он, скорее всего, копит свой заряд как раз-таки примерно десятилетие. Но из-за постепенного повышения концентрации росы в нашем магическом лесу, это время начало понемногу сокращаться. И если я прав, то выходит, что далекие предки вартхальцев сами себе злобные буратины. Если бы они не устраивали каждый гон массовый забой тварей в одном и том же месте, перед фортом, в ущелье, причем недалеко от портала, то концентрация росы здесь не увеличилась бы, пространственная установка не начала срабатывать чаще, и, возможно, им бы не пришлось покидать свои города на материке, а местный гон, в обычном режиме, продолжался бы до настоящего времени. И теперь я знаю, что, чтобы остановить гон на нашем материке, достаточно будет всего лишь вынуть из пространственной установки накопители энергии. Но так как это дело очень серьезное, а ошибка может привести к массовым жертвам, то только лишь моих предположений будет недостаточно. А вдруг в ней есть еще какие-то внутренние источники питания и установка все равно запустится, без этих 16 накопителей энергии? Причем это произойдет неожиданно для всех, намного позже обычного срока. Поэтому надо все обязательно выяснить опытным путем. К тому же я собираюсь вывести из строя пространственную установку на нашем материке, нежно, то есть не ломая ее, ибо, как говорится, ломать не строить, а то возьмем и, с помощью лома и такой-то матери, раскурочим в хлам портальное оборудование, а потом, спустя пару сотен лет, выяснится, что твари нам жизненно необходимы или еще что-нибудь подобное. А так я аккуратно сниму с установки несколько кристаллов накопителей или вообще все, и спрячу их туда, где смогу достать только я. Так я и гон остановлю, и в случае чего смогу его вновь возобновить. Тем более, а вдруг окажется, что есть какая-то возможность перемещать эти платформы, тогда бы мы могли отбуксировать ее к тарианцам и устроить им веселую жизнь. От таких перспектив, я даже рассмеялся как киношный злодей. А вот с нашей, местной, портальной установкой какие-либо эксперименты могут вызвать незапланированный гон, и тогда все. трындец, куча жертв и разрушений, и все это будет на моей совести. Тут же в случае чего погибну только я один. Так что сейчас, можно сказать, идеальные условия для того, чтобы как можно больше выяснить о столь могущественных артефактах древних, из-за которых уже погибли миллионы разумных. Я внимательно осмотрел оправу накопителя и увидел сбоку небольшой кружок зеленоватого металла. «Ну, метод тыка, наше все», — произнес я с умным видом, и, прикоснувшись пальцем к кружку, подал на него немного своей магической энергии. Послышался негромкий щелчок, и оправа отвалилась вместе с кристаллом-накопителем, который я успел подхватить на лету. Тут я увидел, что рядом с тем местом, где стоял накопитель, один из маленьких кристаллов загорелся красным. «Эф-эф, да что тут разбираться-то, до этого там горела зеленая лампочка, норма». Я запчасть вынул, и сразу же загорелась красная, авария. Все, как и в земном оборудовании. Налицо прослеживается явный плагиат. Тоже мне, технологии древней могущественной расы, блин. Да я со своим земным техническим образованием, имея при себе отвертку, пассатижей кувалду, как ни хер петь, разберу и соберу обратно этот агрегат, самоуверенно заявил я, а после с сомнением тихо добавил, наверное, несмотря на отсутствие одного накопителя и сигнальный индикатор, который горел тревожным красным цветом, остальное портальное оборудование, казалось, продолжило работать в нормальном режиме. И тогда я аккуратно отложил кристалл и его оправу в сторону, и то же самое проделал со вторым накопителем энергии. В итоге, только после того, как я снял пятый накопитель, многие индикаторы на портале вспыхнули красным, а некоторые кристаллы и вовсе потухли. Ясненько, задумчиво протянул я. Значит, 4 из 16 кристаллов являются резервными. А теперь, даже при полном заряде 11 накопителей, портальная установка, по идее, не должна запуститься без 12-го кристалла. Но опять же эту информацию необходимо проверить на практике. Водя пальцем по металлическим дорожкам, я попытался разобраться, что откуда и куда идет, и в итоге быстро выяснилось, что маазари заряжали своей магией не по одному, а одновременно все 16 накопителей портального устройства, и делали это через небольшую клемму, из того же зеленоватого металла, которая была похожа на дверную ручку. Я взялся за клемму, и начал понемногу вливать в нее свою магическую энергию. Поняв, что энергия все-таки куда-то уходит, я стал вливать ее все больше и больше, а вскоре я заметил, что несмотря на повышенную концентрацию росы, из-за чего мое ядро пополняется в разы быстрее, все же мана в нем начала понемногу убывать. Тут я увидел, как длина синих отрезков на индикаторах начала медленно увеличиваться, а белых, наоборот, уменьшаться. А уже через минут 15 все 11 накопителей портальной установки были почти полностью заряжены. На индикаторах оставались лишь короткие отрезки белых полос. Я перестал подавать энергию и огляделся по сторонам. Не заметив опасности вокруг платформы, я задумался, а точно ли все твари прошли через портал на эту сторону? Вдруг в том месте все же остались пару сотен, и если сейчас портал все-таки активируется, то все они бросятся на меня, а я на этой площадке почти беспомощный. Я посмотрел в сторону оставленного мной рюкзака и прикинул, успею ли я в случае чего добежать на своих щупальцах до края платформы, чтобы спрыгнуть с нее и сразу же уйти под землю. Я тяжело вздохнул, вставил в рот загубник и, приготовившись бежать с высокого старта, схватился за клемму и продолжил подавать на нее магическую энергию. К моему облегчению, бежать не пришлось. Когда полоски индикаторов стали полностью синие, ничего не произошло, что подтверждало мои предположения насчет количества основных накопителей, что и требовалось доказать. Вынув загубник, с самодовольной улыбкой проговорил я: «Теперь я знаю, как можно аккуратно вывести это оборудование из строя и ничего не придется ломать. В принципе, на сегодня уже хватит. Можно возвращаться в землянку», — подумал я, а после взглянул на круг темно-серого вещества внутри кольца. «Блин, как же все-таки интересно узнать, что там, с другой стороны», — задумчиво произнес я и осторожно дотронулся до круга. На ощупь это был холодный и гладкий металл. «Нет, какие-то догадки у меня, конечно же, есть, но...» Одно дело – догадываться, а другое – увидеть все своими глазами. Немного поразмыслив и прикинув все за и против, я решил, что риск и не так уж велик, а вот эта информация, возможно, окажется очень важной. Я решительно взял один накопитель с оправой и поставил их в установку, а после от страха и напряжения даже закрыл правый глаз. Но ничего особенного не произошло. Большинство индикаторов на кольце сменили красный цвет на зеленый, а погасшие до этого кристаллы снова зажглись. «Ну да, нужно же еще дозарядить 12-й накопитель», — подумал я, и вновь схватился за клемму. Само собой, один кристалл у накопитель заряжался намного быстрее, чем 11, и я с огромным напряжением наблюдал, как стремительно растет синяя полоска его индикатора. Когда же синий цвет полностью поглотил белый отрезок, мое сердце, казалось, пропустило удар. Первые пару секунд ничего не происходило, и я уже хотел облегченно выдохнуть. Но тут вдруг на кольце портала ярко вспыхнули большие кристаллы, отчего я испуганно отшатнулся, чуть не упав. А после послышался звук, как при работе высоковольтного трансформатора. Частота звука, как и его громкость, постепенно нарастала, и вскоре мне по ушам ударил противный писк. От портальной установки стала исходить какая-то мощная энергия, отчего мое нутро сжалось, и мне очень захотелось сбежать. Я стал испуганно пятиться, и тут заметил, что с темно-серым кругом что-то происходит. Он мелко вибрировал, и одновременно с этим то немного выгибался, то вгибался. А после на нем неожиданно возникли волны, как на воде, которые расходились от центра к краям. Вдруг раздался громкий свист, а в центре темно-серого круга, который не так давно на ощупь был твердый, как металл, появилась маленькая воронка водоворота, которая, закручиваясь, стала быстро расширяться. «Да ну его нахер, такие спецэффекты!» — испуганно воскликнул я, и, также пятясь, поспешил убраться от входа в портал, зайдя за кольцо установки. Свист быстро перешел в шум ветра, а я ощутил прохладный воздух, который дул с портала. Тут послышался короткий звук, похожий на тот, с которым выключается кинескопный телевизор, и из портала сразу же перестало дуть, да и практически весь шум прекратился, остался лишь противный писк, откуда-то из глубин устройства. Я застыл на месте, не зная, что мне делать: бежать со всех щупалец к краю платформы или все же подойти и заглянуть в открывшийся портал. Спустя минуту из портала никто не вышел, а мое любопытство все-таки победило страх. Но не успел я сделать и шага, как завороженно уставился на пол перед кольцом, где из гладкой однородной платформы, прямо у меня на глазах, вырастал трап к порталу, из того же материала, в виде полукруглого крыльца с широкими ступеньками. «Долбаные мазари, бля, идти тих за ногу, с их артефактами», — нервно проговорил я, а после глубоко вздохнул, собираясь с духом, и уверенно зашагал к невысокому трапу пространственного портала. Глава 9. Стоя на верхней ступеньке полукруглого крыльца, которое было высотой около метра от платформы, я вглядывался в открывшийся портал. Тот звук, после которого с портала перестало дуть, скорее всего, при активации издал энергетический барьер. Он выглядел, как матовое полупрозрачное белое стекло, и полностью перекрывал круг портала. За барьером виднелось такое же крыльцо, на платформе, за которой стоял лес, и, насколько я смог разобрать, лес был хвойный. Я ткнул пальцем в барьер, и он немного прогнулся. А когда я надавил посильнее, то мой палец прошел внутрь, а барьер обволок его со всех сторон. «Прикольно», — завороженно прошептал я. Глубоко вздохнув и плюнув на все риски, я закрыл глаза и сделал шаг в портал. Своим телом я ощутил, как будто бы уперся в натянутую прохладную простыню, которая сначала обволокла меня, потом пропустила, а после сомкнулась за моей спиной. Стоя на точно таком же крыльце, на другой стороне портала, первое, что я ощутил, это холод. Температура была ниже, наверное, градусов на 10, отчего я зябко передернул плечами. «Прохладно здесь что-то», — удивленно произнес я, с любопытством рассматривая необычную разновидность хвойных деревьев, которую до этого момента я ни разу не встречал в обеих своих жизнях. «Интересно, а почему холодный воздух отсюда, при открывании портала, шел туда, в сторону теплого, а не наоборот?» — промелькнула мысль в голове. И еще у меня почему-то заложило уши, а мое тело как будто бы резко потяжелело на пару килограммов. Погода тут была ясная, и я, с изумлением оглядываясь по сторонам, стал спускаться по широким ступенькам. А когда я спустился и посмотрел за портальную установку, то шокированно протянул: «Охренеть! Похоже, мои догадки подтвердились». Сразу за платформой, среди молодой поросли хвойных деревьев и различной зелени, были видны полуовальные домики Мазари. За ними, покрытый зеленым мхом и кустиками, лежал здоровенный агрегат, похожий на космический корабль. А не так далеко, Всего на расстоянии нескольких километров начинался огромный мегаполис. Высоченные здания причудливой архитектуры имели, наверное, больше сотни этажей и были частично разрушены, а практически вся территория между ними и даже крыши невысоких строений были заняты зеленью. И если бы я увидел эту картину, будучи еще на Земле, то решил бы, что это какой-то земной город будущего, только спустя много лет после апокалипсиса. Подняв свой шокированный взгляд чуть выше, на синее небо, я увидел там полукруг естественного спутника. И это небесное тело явно не являлось герой, спутником Архана, так как его цвет был не голубоватым, а рыжевато-красным, как у Марса. На нем виднелись большие кратеры и темные пятна правильной формы, которые были, скорее всего, огромными рукотворными сооружениями. Да и местное светило было какое-то другое. Да ну нах, ошеломленно выдохнул я. Неужели такое возможно? Сделал маленький шаг, и ты уже на другой планете, за миллионы световых лет от того места, где был всего лишь секунду назад. Да, бля. Шокированно покачал я головой. Один маленький шаг для Леонида Сидора, но гигантский скачок для всего человечества, немного перефразировал я изречение Нила Армстронга. Ну вот он и ответ. Откуда взялось такое огромное количество тварей? Они появились в том месте, где во время великой катастрофы проживало огромное количество разумных. И так как основную массу тварей, пришедших отсюда, составляют цурги, то, скорее всего, этот город когда-то населяли кути. Но как же так? Ведь, как я понял из рассказа Тарима, Архан является родиной расы кути. Именно на Архане кути эволюционировали в разумных из какого-то вида местных животных. И когда древние пришли на Архан, у кути еще был первобытно-общинный строй. Они охотились с помощью копий и луков, жили племенами. Откуда тогда на этой планете возникла их высокоразвитая цивилизация? Тут мое лицо обдало холодным порывом ветра. БРР. Да отвык я на Архане от холодных ветров, с его почти постоянной прекрасной погодой, проговорил я, передернув плечами. А что, может быть, в этом и есть причина, задумался я. Маазари как-то попали на Архан, построили там или привезли с собой портальную установку, и решили, что комфортный климат Архана им идеально подходит для того, чтобы там проживать и заниматься своими генетическими исследованиями. Но что делать с кучей племен аборигенов, которые мешаются под ногами? Не геноцидить же целую расу разумных? И тогда они сделали так, как американцы в 1830 году с индейцами. Взяли и переселили коренное население в необжитые земли, а точнее на другую планету, где климат намного хуже. Потому как, мне кажется, что я попал сюда в летнюю пору, и еще неизвестно, какая здесь зима. Ну и, наверное, чтобы кути было не так обидно, Маазари поделились с ними знаниями и технологиями. И именно поэтому я сейчас вижу то, что вижу. Да, какая же, наверное, жесть тут творилась во время великой катастрофы. Ошарашенно покачал я головой. Скорее всего, через этот портал, а может быть, здесь он тоже не один, кто-то притащил заразу на эту планету, расу, и даже не подозревал об этом, ведь каждый в ком есть раса. Маг, воин, тварь, магическое животное или растение и даже только что инициированный, то есть не переродившийся разумный. Каждый из них постоянно излучает в пространство немного расы и является, так сказать, ее генератором. И этому кому-то даже не нужно было дышать одним воздухом с местными, ибо для расы не существует физических преград, за исключением странных артефактов древних. А дальше на этой планете началась полная жопа. В огромном городе с большой плотностью населения, миллионы разумных стали перерождаться в твари, и шансов выжить у непереродившихся практически не было. Я не знаю, в каком примерном соотношении перерождаются разумные. Те, чье энергетическое тело впервые соприкоснулось с расой, может быть, 1 к 10 или 1 к 100. И когда ты остался в своем уме и не переродился, но при этом ты находишься запертым в квартире стоэтажного здания, а в подъезде и на улицах, вокруг дома, бродят тысячи кровожадных тварей, которые к тому же практически на безграничном расстоянии ощущают твое энергетическое тело и пытаются тебя достать, то, по моему мнению, выжить почти нереально. На Архане же ситуация была намного благоприятнее. К примеру, далекие предки вартхальцев жили тогда в 5-этажках, в небольших городках, вокруг которых было много свободной территории, и соответственно плотность населения была не очень высокой. Аптерианцы, скорее всего, были в этот момент на своих космических кораблях или в каких-нибудь жилых модулях, с прочными переборками, и при этом вооружены высокотехнологичным оружием, а их люди-рабы сидели запертыми в клетках, то есть у непереродившихся разумных на Архане шансов выжить и как-то организоваться было в разы больше, чем у жителей этой планеты или конкретно этого материка, так как, по всей видимости, древние строили свои портальные установки на каждом материке захваченной ими планеты. Я посмотрел на индикаторы заряда накопителей. Синие полоски медленно уменьшались, но времени еще было предостаточно. И тогда я решил окончательно убедиться в своих предположениях. Я подошел к краю платформы и огляделся в сенсорном зрении, но никого, кроме небольших грызунов и насекомых, не обнаружил. Еще вдалеке, в обычном зрении, я заметил несколько стай каких-то птиц. Дальше я спрыгнул с платформы и стал быстро возводить большой столб из грунта, при этом излишне тратя ману. А когда я закончил, то вновь поднялся на платформу и принялся замерять время, за которое на этой планете пополняется мое ядро. И сразу выяснилось, что концентрация маны здесь даже немного выше, чем рядом с порталом, на той стороне, что полностью подтверждало мою теорию. Похоже, что, после того, как миллионы тварей сожрали тут всех до единого разумных и всех животных, размерами больше крохотной мышки, от голода они впали в анабиоз. Потом, из-за огромного числа организмов, источающих росу, ее концентрация здесь повысилась. И тут волею случая оказалось, что транспортное и пространственное устройство древних может работать на росе. А дальше накопители местной портальной установки полностью зарядились, и для срабатывания устройства оставалось лишь зарядить накопители на той стороне, на Архане. Время шло, концентрация разлитой в пространстве росы на Архане постепенно возрастала, а накопители заряжались. И тут произошел самый первый гон на материке, где жили предки вартхальцев. Очень короткий проход между очень далекими планетами открылся, и через него до спящих тварей донесся столь заманчивый запах энергетических тел разумных организмов. Пока твари вышли из анабиоза, пока шли на запах, проход уже и закрылся. Наверное, только ближайшие твари успели проскочить, и первый гон был совсем слабенький. Но вот миллионы других, все до одной особи, продолжили идти туда, откуда не так давно шел притягательный запах. После они скучковались возле портала и вновь уснули, дожидаясь того момента, когда проход между мирами откроется снова. И та портальная установка, которая находится на нашем материке, скорее всего, тоже открывает проход к какому-нибудь огромному городу. Только в нем, в этом городе, когда-то проживало население, большую часть которого составляли люди. Также там жили насекомоподобные узари, которые во время Великой Катастрофы переродились в твари, инсектов, и еще какие-то разумные, из которых потом получились пауки-кентавры, тараны, кроты и так далее. Вот только почему твари, которые приходят с новым гоном, нападают на своих бывших соотечественников, задумался я, хотя, может быть, это из-за того, что твари обладают звериными повадками. Как если бы, к примеру, из стаи собак забрать одного пса и несколько лет подержать его отдельно, а после вернуть обратно в стаю. Другие собаки примут его не сразу, и, скорее всего, не обойдется без крови и клочков шерсти. Так и здесь. Голодные инсекты, пауки-кентавры, матерые жрачи, спустя 10 лет не признают тех, с кем бок о бок стояли долгие годы, ожидая очередной активации портала. Может, у них меняется запах, а возможно, по какой-нибудь другой причине. И что, выходит, нет никакого злого дядьки, который придумал этот гон и каждые 10 лет выпускает тысячи кровожадных тварей на бедных людей. А все происходящее, на самом деле, лишь череда удивительных совпадений, задумчиво проговорил я. Хотя нет, во всем виноваты Маазари. Ведь это именно они вели свою экспансию, захватывали миры и строили в них свои портальные установки. И это именно они, в своих изысканиях, залезли туда, куда, как говорится, собака не сует свой хрен. Подхватили там заразу, росу, и с помощью своих порталов разнесли ее по всем захваченным мирам. Да, вроде бы теперь все сходится, покивал я своим мыслям. Не скажу, что эти знания все кардинально меняют, потому как если бы кто-то, кроме меня, и мог добраться до этих портальных установок, то уже давно бы это сделал. А так эти сведения станут для всех лишь очередной непроверенной легендой. Но я, само собой, делиться с кем-либо этой информацией не собираюсь. Максимум расскажу об этом своим ближникам и Криву, и то предварительно взяв с них клятву держать все в тайне. Ну и запишу где-нибудь, чтобы сохранить для будущих поколений. Охренеть, только сейчас осознал я. Да это же целая планета, ну или целый материк, без тварей, без мощных магических зверей, без какой-либо серьезной опасности. Можно сказать, рай для жителей Эрхана. С восторженным видом огляделся я по сторонам. Целый мегаполис высокоразвитой цивилизации со всеми его плюшками, блин, космические корабли, возможно, космопорты, куча и куча различного металла. И это все, можно сказать, теперь мое, но только толку-то. Грустно улыбнулся я и глянул в сторону портальной установки. Далеко отдаляться от пространственного устройства древних мне нельзя, потому как с этой-то стороны я без проблем смогу зарядить накопители. Но вот кто это сделает со стороны Эрхана, а оставаться здесь одному на месяц, полгода или год, мне никуда не уперлось. Да и Тарика, тогда, скорее всего, сообщит старику, что я помер, так как навряд ли ее навык будет работать на расстоянии световых лет от цели. И если потом я вдруг через год воскресну, то у клана Нейрока мне появится масса неудобных вопросов. И в ближайшее время открыть портал сюда я тоже не смогу, так как накопители местной портальной установки будут разряжены. А раз за разом проходить через портал, чтобы подзаряжать работающие установки, и в этих промежутках исследовать ближайшую территорию, если такое вообще возможно, тоже бред. Потому что все может закончиться тем, что я где-нибудь споткнусь, не успею к установке, и застряну в этом мире на неопределенное время. Поэтому придется возвращаться на Эрхан, размышлял я по пути к порталу. Когда же я поднимался по трапу, то взглянув на индикаторы накопителей, увидел, что от синих полос уже остались лишь короткие отрезки. Уф, чуть не опоздал, пронеслось облегченное в голове. Я вновь прошел через барьер и очутился в ласковом тепле Эрхана. Оглянувшись на портальный круг, я подумал, что если исследовать тот мир и все его богатства, то для этой цели нужно как-то провести сюда хотя бы одного неслабого мага, чтобы постоянно находиться с ним на разных сторонах пространственного перехода и в определенное время заряжать накопители. Но протащить под землей сотни километров нелегкий груз, в виде мага и его поклажи, и при этом еще как-то умудриться не попасться местным подземным обитателям, это, честно говоря, до хрена делов, и скорее всего, все закончится очень печально. Барьер пропал и из портала снова подул прохладный ветер, а вращающийся водоворот темно-серого вещества стал стремительно сужаться. Свист, волны, погасли большие кристаллы и установка затихла, а круг темно-серого вещества вновь стал твердым как металл. Во, до чего техника дошла, восторженно покачал я головой. Да, конечно же, жаль, что мне не удалось прибарахлиться различными ништяками в том мире, но зато теперь я знаю, что он вообще существует, а также дорогу к нему. Само собой, в ближайшие десятилетия я сюда навряд ли попаду, ибо даже если я со всей своей армией каким-то образом очищу этот материк от твари, на что уйдет не один год, то вот территорию магических зверей нам не пройти, и даже соваться туда пока не стоит, потому как хрен мы потом убежим от местных чудовищ. Понесем лишь огромные потери и на этом все, никакого толку. Но когда-нибудь, когда я стану сильным магом и соберу себе команду из крутых товарищей, у которых будут мощные покровы, то вот тогда уже можно будет и попробовать. А пока, я задумчиво оглядел кольцо портала, спрячу-ка я на всякий случай ключи от этого мира. С этими словами я снял с устройства 12-й накопитель, потом поднял с платформы 4 других, а на портальное кольцо установил пустые оправы. Я решил, что незачем оборудованию срабатывать впустую, а то вдруг еще что-нибудь сломается. Ну или местное зверье захочет эмигрировать на ту сторону. Хотя, возможно, через пару сотен лет или через тысячу, тамошние мелкие грызуны, насекомые и птички под влиянием росы, повышенной концентрации, разовьются в настоящих монстров. И непонятно, почему этого до сих пор не произошло. Видимо, твари устроили там жесткий геноцид всей живности, и она только сейчас начала понемногу появляться. Но это все, во-вторых. А первая и основная причина, по которой я хочу вывести из строя эту установку, заключается в том, что навряд ли у Маазари каждое портальное устройство работало в связке только с одним, конкретным, портальным устройством. Иначе рядом с этой платформой стояла бы еще одна или несколько таких же, которые вели бы в другие поселения Маазари. И ведь не зря же они на Эрхане построили по одной установке на каждом материке. И если учитывать все это, то, по логике вещей, эти устройства должны как-то перестраиваться на другие портальные установки. Конечно, было бы очень неплохо покопаться в настройках этого портального кольца, и попробовать настроить его на портал, на нашем материке. Да это было бы вообще офигенно, и сразу открывается столько возможностей. Но вот, боюсь, своим научным методом тыка я, к херам, настрою его на место с миллионами тварей, и тогда на этом материке начнется новый, ежегодный гон, да и себя очень жалко, так как неизвестно, что будет, если я наугад понажимаю кнопочки, и что после этого может вылезти из портала. Я соорудил небольшой сундучок из грунта, укрепил его, и, положив туда 5 накопителей, закопал свой клад рядом с платформой, на 2-метровой глубине. После, когда доберусь до своего герцогства, я расскажу своим, где копать, ибо со мной всякое может случиться. А так мои люди будут знать, что если вдруг на Архане начнет твориться лютая хрень, то у них, по крайней мере, есть шанс свалить в другое, безопасное, место. С такими мыслями, я и отправился в свою землянку, под городом разных рас, где собрался хорошенько отдохнуть. А после я планирую вернуться сюда и приступить к поиску и сборам всех артефактов Маазари, что разбросаны по их поселению. Глава 10. После плотного ужина, сытый и довольный, я расслабленно уселся на лежанку, в своем подземном убежище, и подумав, собственно, а почему бы и нет, достал из рюкзака артефакт древних, в виде поясного ремня, который я обнаружил в домике Маазари. Осмотрев его со всех сторон и даже понюхав, я решил по очереди активировать каждую кнопку на панели управления, при этом надеясь, что среди них не окажется клавиши самоуничтожения, которая запускает мощный взрыв. Глубоко вздохнув, я настороженно положил указательный палец на ближайший к накопителю кружочек из зеленоватого металла и подал на него совсем немного своей магической энергии. Ёпт, бля, чё за нах? Испуганно вскрикнул я, выронив из рук артефакт. После того, как я подал энергию, толстые металлические сегменты ремня пришли в движение и стали плотно притягиваться друг к другу, тем самым образовывая сплошной обод, а вскоре между ними и вовсе не осталось никакого зазора и даже не было видно мест стыков. Артефакт стал напоминать серебряное кольцо, 30-сантиметрового диаметра, с чудным камнем в оправе, для пальца какого-нибудь огромного великана. Я поднял его с пола и шокированно протянул. Ну нихера себе, как будто бы литье. Внимательно осмотрев изменившийся артефакт со всех сторон, я решил продолжить свои эксперименты, и подал энергию на соседний кружок. На первый взгляд ничего не произошло, только и так не особо тяжелый предмет почему-то стал еще легче, и казалось, теперь весил не больше пушинки. Стараясь не делать резких движений, я осторожно разжал пальцы, думая, что он сейчас медленно спланирует на лежанку. Да как так-то? Ошарашенно воскликнул я, когда артефакт остался висеть в воздухе. Я понимаю, что, возможно, это антигравитация или какая-нибудь подобная хрень, но блин, что-то моя психика еще не готова к таким чудесам. Я аккуратно пихнул кольцо пальцем, оно немного переместилось и продолжило висеть в воздухе. А вот это, действительно, великое колдунство, завороженно прошептал я. Интересно, а относительно чего оно остается недвижимым? Участка поверхности планеты, ее ядра или магнитного поля? Хотя, лучше мне не забивать голову подобными вопросами, ибо со своим крохотным умишком я долго буду вникать в то, на чем основан принцип действия артефактов великих древних Маазари. Ведь это же неспроста, что даже космические цивилизации называли их великими. Но, как говорили на Земле, чтобы пользоваться компьютером, не обязательно знать, как он устроен. И аккуратно придерживая одной рукой кольцо артефакта, второй, я активировал следующую кнопку. Ух, ёпт, испуганно отшатнулся я, так как внутри окружности устройства резко возник барьер, чуть тоньше самого кольца. Барьер был такой же, как и на портальной установке, отчего мой возбужденный разум заполонили самые невероятные предположения. Я уже снова потянулся к панели управления, но тут заметил, что это еще не все, и с артефактом продолжает что-то происходить. Будучи в сильном напряжении, готовый в случае чего сразу нырнуть в землю, я стал всматриваться в полупрозрачный круг барьера и увидел, как из внутренней части обода начало выступать темно-серое вещество, такое же, как и в портальной установке. Вещество, вращаясь, стало быстро заполнять собою внутреннюю окружность кольца, а после в центре темно-серого круга возник водоворот, который начал расширяться. Я смотрел на происходящее с выпученными от шока глазами. В голове возникла вялая мыслишка, что надо бы ради своей безопасности уйти в грунт, чтобы не рисковать понапрасну, и вернуться сюда уже потом, после того, как с артефактом закончатся все метаморфозы. Но любопытство взяло вверх над инстинктом самосохранения, и я продолжил наблюдать за происходящим. Вскоре барьер пропал, и я с изумлением и неверием уставился на маленький круглый шкафчик с тонкой полочкой посередине. Шкаф был не очень глубоким, примерно 50 сантиметров, а на его полочке и на дне лежали какие-то продукты. Несколько штук каких-то фруктов и овощей, кусок жареного мяса и какой-то темный кирпичик. Заглянув за устройство, я увидел там лишь барьер, за которым находился круг темно-серого вещества. Ну нихера се, бля. Подпространственный холодильник древних, епт. Ошарашенно воскликнул я. Я не знал, где находился этот шкаф, когда устройство было выключено. Может быть, пространство с ним было сжато до микронов, а возможно, он находился в каком-нибудь подпространстве. Но для простоты и чтобы не запутаться в определениях, я решил называть его подпространственный шкаф. На первый взгляд продукты были свежие, а когда я осторожно дотронулся до мяса, то оказалось, что оно еще и теплое. Думал я недолго. И так как уже был в курсе существования в этом мире стазис-артефактов, то все-таки рискнул попробовать пищу древней могущественной расы. Тем более, что с моими регенерацией и телосложением отравиться я не боялся. На вкус мясо было, как мясо. Жареное, вкусное, слегка соленое и пахло дымком. Я бы сказал, что это был большой кусок шашлыка из говядины. Фрукты и овощи хоть и имели специфический запах и вкус, но тоже были вполне обычными. А один кисловатый фрукт, похожий на сливу, мне так понравился, что я решил сохранить его косточку и передать ее Пакуну, чтобы он вырастил мне целый сад этого растения. Темный кирпичик же был обыкновенным хлебом, только из какого-то неизвестного мне злака. Ну как-то уж совсем все простенько, пожал я плечами. Обнаруженное в шкафчике еще раз доказывало то, что могущественная раса Маазари почему-то не гонялась за какой-либо роскошью, а даже наоборот. Пища, дома, все у них было как-то очень по-простому. Моя находка меня ни разу не разочаровала. Пусть это был всего лишь маленький сундучок с обычными продуктами. Но, блин, это же подпространственный шкафчик с функцией стазиса. Считай, пространственный карман, в котором чуть ли не вечность можно хранить небольшие вещи, необходимые для путешествия. Да хотя бы тот же грунт, чтобы я не был столь беззащитен, как в тот раз на корабле кархов-пиратов, или золото, или воду и еду, с которыми мне будет намного проще вновь пересекать ущелье. В общем, вариантов того, как можно выгодно использовать этот артефакт, вагон и маленькая тележка. Правда, все же очень маловато места в этом шкафчике, расстроенно покачал я головой. Хотя, задумался я, ведь на панели управления остались непроверенными еще две кнопки. С такими мыслями я активировал следующий металлический кружочек, но ничего не произошло. Тогда я заменил продукты древних на вареное мясо, которое добыл накануне, а после снова подал энергию на ту кнопку, которая открывает шкафчик. Подпространственный холодильник исчез, как и появился, только в обратном порядке, и передо мной в воздухе вновь висело кольцо. Глянув на индикатор заряда накопителя, я увидел, что артефакт немного разрядился. Обнаружив рядом с индикатором кружок зеленоватого металла, я стал вливать в него свою магическую энергию, и вскоре полоса заряда начала увеличиваться. Полностью зарядив артефакт, я снова активировал ту кнопку, которая не сработала при открытом шкафчике, и застыл с открытым ртом. Вот это уже вообще ни в какие ворота, ошеломленно проговорил я. Кольцо артефакта начало стремительно вытягиваться, отчего соскользнуло с лежанки. А когда оно верхней частью уперлось в потолок из укрепленного грунта, а нижней частью немного продавило земляной пол, то стало шириться. И вскоре передо мной стоял овальный обод, размерами 2 на 1 метр. Причем толщина самого обода ни разу не изменилась. «Охренеть!» – завороженно прошептал я. Находясь под сильным впечатлением от произошедшего, я дотянулся до панели управления и активировал следующую кнопку. Овальный обод продолжил расти и сильно шириться. Как я понял, устройство пыталось снова принять форму круга, только уже огромного. Но когда оно врезалось в укрепленные стены землянки и не смогло их продавить, то резко перестало увеличиваться и тут же начало уменьшаться, пока вновь не достигло размеров двухметрового овала. Места здесь не хватает, возбужденно воскликнул я, и торопливо стал собираться наружу. Не прошло и 5 минут, как я уже стоял на поверхности, с 30-сантиметровым кольцом в руках, и в сенсорном зрении осматривал местность на предмет опасности. Не обнаружив больших существ, я продолжил свои исследования. На поверхности кольцо достигло 3-метрового диаметра и затихло. И так как непроверенных кнопок больше не осталось, немного подумав, я решил активировать тот кружочек, при котором появляется подпространственный шкаф. Барьер, темно-серое вещество, водоворот. И вот уже передо мной открыт 3-метровый круглый проход в какое-то огромное помещение. Да ну нах, шокированно выдохнул я. Вот это уже, действительно, полный писец. Прям нет слов, одни эмоции. Я взглянул на индикатор заряда накопителя и увидел, как синяя полоса стремительно сокращается. Прикинув, что у меня есть чуть меньше 20 минут, я резко выдохнул и вошел внутрь. Ширина прямоугольного помещения была 5 метров, а длина – 10 метров. Прямые стены, высотой 4 метра, плавно переходили в полуовальный потолок. На стенах и потолке помещения в шахматном порядке располагались небольшие светящиеся круги, отчего оно было достаточно освещенным, а кое-где между ними находились различные светящиеся разноцветные фигуры. Настороженно положив руку на ближайший участок стены, я внимательно присмотрелся к ее поверхности. Материал комнаты был похож на тот, из которого были сделаны домики Маазари. Вдоль всей левой стены тянулся большой стеллаж, и кое-где на нем стояли коробки. Я подошел к одной такой и запустил руку в ее содержимое. Оказалось, это были одинаковые кристаллы, точно такие же я видел на обшивке портальной установки. А еще, у дальней от входа стены, я заметил 2-метровую толстую дугу. И, как я понял, это был участок портального кольца. Ага, вот как, оказывается, они транспортировали свои портальные устройства, задумчиво произнес я. Получается, Маазари каким-то образом появлялись в обнаруженных мирах налегке, имея при себе только вот такой вот артефактный пояс. Комплектующие же для портальной установки уже лежали в артефакте, причем, находясь в нем, они ничего не весили. Потом древние собирали на новой планете свое портальное устройство, и вуаля, путь к новым территориям открыт. Блин, это же писец, какие теперь возможности открываются. Ошарашенно покачал я головой. Как минимум я смогу стать очень успешным торговцем. Платишь как за одного пассажира, а провозишь с собой тонны груза. А я еще жаловался на маленький шкафчик. Да тут не то что самое необходимое, тут смело можно брать с собой в поход джакузи и бильярдный стол. А если в этом артефакте можно будет проносить живые организмы и, в частности, разумных, то это же, охренеть, какие перспективы, воскликнул я с выпученными глазами. Да этот пояс, считай, готовый троянский конь. С его помощью я смогу пронести в тыл или в дом врагам целую сотню своих лучших бойцов. Конечно же, если воины слегка потеснятся. Пока я со злорадной улыбкой представлял, каким будет лицо у старика Нира, когда он вдруг обнаружит в своем особняке сотню моих высокоранговых воинов, вооруженных огнестрелом с калитовыми патронами. Я совсем забыл про то время, за которое пространственный артефакт должен был разрядиться полностью. Из мечтательных грез меня выдернули короткие противные звуки, похожие то ли на свист, то ли на скрип. От неожиданности я подскочил на месте и стал испуганно озираться по сторонам. Тут я заметил на стене тускло светящуюся белым светом окружность, с наиболее ярким коротким красным отрезком, который сейчас тревожно мигал. Блять, вырвалось у меня, и я стремглав рванулся к выходу. Вылетев из-под пространственного помещения, я запнулся и упал. А когда я перевернулся на спину, то увидел, как портал уже закрывается. Фух, блин, еле успел, облегченно выдохнул я. Стоял там как придурок, сиськи мял, мечтая о том, как всех нагну. И чуть не застрял в артефакте древних на очень и очень долгое время, думал я, злясь на свою беспечность. Я зябко передернул плечами, когда представил, сколько бы времени мог провести в артефакте, погруженным в стазис. Особенно с учетом того, что в этих местах, мягко говоря, не очень людно, и в ближайшие тысячелетия это положение дел, скорее всего, не изменится. Подойдя к панели управления артефактом, я активировал кнопку, которая уменьшает размер кольца, но ничего не произошло. Тогда я полностью зарядил накопитель, потом уменьшил кольцо артефакта и вернулся в землянку. Да, день сегодня выдался уж очень богатый на впечатления, хохотнул я, и устало бухнулся на лежанку. Артефакт, вообще мощь. Восхищенно покачал я головой. Надеюсь, что мне завтра еще попадутся такие же в поселении древних. Тогда будет вообще зашибись. Мечтательно улыбнулся я, устраиваясь поудобнее. Стоп, я же проверил не все режимы кольца. Вспомнил я, вставая с лежанки. Я посмотрел на артефакт в своих руках и подумал. Проверить его сейчас или, может быть, уже завтра. Ну ладно, глянем сейчас, а то очень уж интересно, что находится в среднем подпространственном помещении, решил я. Расположив кольцо по центру землянки, я увеличил его до 2-метрового овального обода, а после активировал портал. Глава 11. Когда из обода только начало появляться темно-серое вещество, я резко ткнул пальцем в барьер, чтобы проверить одну свою догадку. И как я и ожидал, палец ни на миллиметр не продавил энергетическую завесу. Ага, понятно. Значит, это все-таки защита от дурака. А то вдруг какой-нибудь умник догадается сунуть свою конечность в открывающийся портал, задумчиво произнес я. Когда же барьер пропал, передо мной открылся вход в круглое помещение, диаметром 5 метров. Отсюда мне было видно, что эта комната была сделана из того же материала, что и подпространственный ангар, и освещалась такими же светящимися кругами на стене. А еще то, что вдоль округлой стены плотно друг к другу стояла какая-то мебель. После случая с подпространственным ангаром, когда я чуть не стал вечным узником артефактного пояса, словно какой-нибудь джинн, запертый в лампе, я уже не торопился сразу входить в портал, а для начала принялся следить за индикатором заряда накопителя. По всему выходило, что для поддержания входа в активном состоянии, именно в это помещение, полного заряда накопителя хватит примерно на час. Но с учетом того, что около 20% заряда уже ушли на саму активацию портала, времени оставалось значительно меньше. Я приблизился к накопителю и попробовал подзарядить его во время работы артефакта. При этом я ругал себя за то, что не додумался сделать этого перед тем, как войти в подпространственный ангар. К моей радости, накопитель зарядился до полного заряда без всяких проблем. Вау, с этим уже можно работать, радостно протянул я, а после глубоко вздохнул и вошел в портальный обод. Первым делом я внимательно оглядел округлую стену помещения, в поисках внутреннего индикатора заряда накопителя, такого, как в ангаре, и тут же его нашел. Это была самая большая светящаяся фигура на стене, представляющая собой окружность, поделенную на 2 отрезка, тусклый и яркий. И яркий отрезок сейчас понемногу убывал. Отлично, обрадовался я, теперь можно слегка расслабить булки. Но несмотря на большой настенный индикатор, и на то, что при малом остатке заряда накопителя тут, скорее всего, тоже сработает какая-то сигнализация, я все равно собрался тщательно следить за временем, а также периодически выходить наружу и подзаряжать артефакт, ибо, как говорится, обжегшись на молоке, дуешь на воду. После я начал осматривать убранство помещения древних, которое, похоже, было жилым. Первое, что бросилось мне в глаза, это достаточно большая емкость, из того же материала, что и стены. Она была не то чтобы вмонтированная, а скорее являлась частью этого помещения. Просто широкую дугу прикрепили к стене и полу, и тем самым получился резервуар. Приблизившись к емкости, я обнаружил, что она полная воды, в которой плавали бутоны розовых цветов и какие-то зеленые листики растений. А когда я погрузил кончик лицевого щупальца в воду, то выяснилось, что она еще была даже горячеватой. Блин, похоже, хозяина этого артефакта великая катастрофа застала прямо перед тем, когда он хотел принять ванну, с грустью проговорил я. Я перевел взгляд чуть правее, и увидел там предмет, прикрепленный к стене, похожий на унитаз с крышкой. О, оказывается, великие маазари тоже какали, и похоже, что далеко не радугой. Хохотнул я, и поднял крышку. Это еще что за хрень, удивился я. На дне унитаза древних находилось какое-то вещество, в виде полушара темной жидкости, которая постоянно двигалась от центра к краям. Охренеть, это что, какой-нибудь говно-дезинтегратор, что ли, изумленно предположил я. Оглядевшись в поисках чего-нибудь ненужного, я ничего не нашел, кроме бутона цветка, его я и закинул. Не было ни шума, ни пыли, только вещество ненадолго окрасилось в розовый, и тут же снова приняло свой темный цвет. Обалдеть, а это устройство может быть даже очень полезным, задумчиво протянул я. Я прошел стол, кровать, сиденье, которые тоже были сделаны из того же материала, и торчали из круглой стены без всяких подпорок, и встал возле маленького шкафчика, заглянул в него и увидел там на полочках какие-то продукты, среди которых было несколько бутылок. «Ага, а вот и бухлишка древней расы», — покивал я с серьезным лицом. «Надо будет обязательно снять пробу, так сказать, в исследовательских целях», — хохотнул я, закрыл дверцу шкафчика, сделал шаг в сторону и остановился у небольшого стеллажа. Посмотрел на индикатор, убедился, что времени еще предостаточно, и, потерев ладонью о ладонь, с предвкушением произнес: «Да, детка, а теперь перейдем к самому сладенькому». Я взял в руки толстую книгу, которая запиралась магическим замком, и прочитал на языке древних ее кричащее название «Запрещенные знания и устройства», а под названием более мелким шрифтом шло пояснение: «Помни, исследователь, если в каком-нибудь мире тебе попадется одно из этих знаний или устройств, или что-нибудь подобное, то ты обязательно должен уничтожить само устройство или источник знаний, всю информацию о нем, его создателей, а при необходимости и всю их расу». «У-у-у, как все серьезно», — протянул я, сгорая от любопытства. Я прикоснулся к зеленоватому металлическому кружочку на замке и подал на него немного своей магической энергии. Послышался негромкий щелчок, и книга приоткрылась. Находясь в сильном напряжении, слегка дрожащими пальцами я раскрыл книгу, опасаясь увидеть там такое, от чего мой мир навсегда перевернется, и я больше не смогу спокойно спать по ночам. В первом же разделе было описание какого-то процесса, то ли физического, то ли магического. Я так ничего и не понял, так как там была куча незнакомых мне терминов, параметров, графиков и каких-то рисунков, а по знакомым словам мне удалось выяснить лишь то, что это что-то было связано с пространством, а также то, что этот процесс запускает какую-то цепную реакцию, своими масштабами подобную большому взрыву, и расходясь от крохотной точки, она может уничтожить аж всю вселенную. «Да, жесть какая-то», — хмуро произнес я. «И зачем они эту хрень хранили под небольшим замочком, на открытой полочке, а не в каком-нибудь мощном сейфе, находящемся в подземном секретном бункере, где украсть ее будет в разы сложнее?» Я помял в руке страницу книги, изготовленную из какого-то прочного материала, но уж точно не из бумаги. И нахрена такую страшную информацию хранить на страницах, пусть необычной, но книги, подумал я, и посмотрел на полку стеллажа, где лежал странноватый электронный планшет. Хотя да, так получается намного надежнее. Еще надежнее написанного от руки будет только собственная память, особенно учитывая то, что у Маазари не было своих электронных носителей информации, и то, что до великой катастрофы магическими способностями обладали только они. Да и в это помещение, наверное, доступ был только у хозяина артефактного пояса, а не у каждого Маазари. Я пролистал несколько следующих разделов, в которых, как и в первом, было много непонятного для меня, но все в итоге сводилось к большему пиздецу. А дальше начались разделы с генетическими экспериментами, и в одном из них я с удивлением обнаружил описание живых мертвецов, а точнее красных червячков, апана. «А что, мертвяки, оказывается, тоже относятся к запрещенке?» — хохотнул я. Я начал вникать в этот раздел, а через минуту зло выругался. Вот же ж чертовы лицемеры. Я-то сначала думал, что в этой книге Маазари собрали все особо опасное, что они нашли на других планетах во время своей экспансии. Но похоже, что тут были описаны их собственные научные изыскания, потому как в разделе был указан номер их лаборатории, где, собственно говоря, они и вывели этих червей. И да, Кархан оказался совершенно прав. Его раса действительно называлась Кархан. Маазари уничтожили ее под корень, так как видели в ней угрозу для себя и для всех других разумных рас, но при этом они оставили несколько особей, чтобы с их помощью создать мощное подконтрольное оружие. Но вот получилось то, что получилось. Не знаю, как потом цилиндры с червями попали в руки далеких предков вартхальцев. Скорее всего, те, во время апокалипсиса, без разбору тащили с поселения Маазари все, что не прибито гвоздями. И получается, что в данном руководстве Маазари призывают своих исследователей жестко истреблять всех, кто своими научными изысканиями копает в сторону тех опасных открытий, которые указаны в этой книге. А в этой книге, в свою очередь, описаны те открытия, до которых когда-то дошли сами Маазари. И еще неизвестно, сколько раз они сами чуть не уничтожили всю Вселенную во время своих экспериментов. Да, оказывается, Они и до великой катастрофы уже не раз успели пройтись по краю. Ошеломленно покачал я головой. Вот где действительно горят ума, и что им спокойно не сиделось на жопе. Ну, в итоге они все равно доигрались. Я пролистал книгу дальше и удивленно воскликнул. Ба, да такую хернюшку я и сам могу сделать. Можно сказать, на коленке, имея при себе только пассатижи, серебряную проволоку, ну и еще кое-что по мелочи. В этом разделе было описание небольшого устройства из серебряной проволоки, с точными размерами каждой из деталей. Оно представляло собой фигурку, похожую на пирамидку, с кольцами внутри, которые вращались и качались, и еще кое-какими мелкими деталями, но ничего магического или сверхъестественного в нем не было. «Эф-эф, чё за бред?» – скептически выдохнул я. «И чем же опасна столь сложная поделка из проволоки?» – хохотнул я. И приступил к изучению функционала устройства. Как выяснилось, если взять в пальцы, клешни или щупальца, одно из колец, потом достаточно громко и четко задать вопрос, ответом на который должно быть только да или нет, а после отпустить кольцо, то когда оно прекратит движение, по его положению относительно пирамидки можно будет выяснить правильный ответ. Ахахаха, да еще на земле вроде бы была подобная детская игрушка. Ахахаха. Проговорил я сквозь смех. Херню какую-то тут понаписали, осуждающе покачал я головой. Тут я прочел следующую строчку и завис, обдумывая полученную информацию. Вероятность того, что на каждый заданный вопрос артефакт даст правильный ответ, равен 93,7%. Да ну нахер не может такого быть. Да как что-то подобное вообще может существовать? С недоумением возмутился я. Интересно, а как они вообще до такого дошли? У них что, было настолько много свободного времени, что они веками дрочились с различной проволокой, делая из нее разнообразные фигурки и постоянно измеряя вероятность, пока не пришли к столь фантастическому результату? Ну и что с того, подумал я, даже если это устройство каким-то образом и вправду выдает правильный ответ на любой вопрос, то все равно, с чего вдруг эта приблуда оказалась настолько опасной, что ее даже занесли в книгу, где собраны лучшие способы, как устроить полный армагеддец. Что, мазыри опасались, что с помощью этой хрени кто-то выиграет все деньги во всех казино? А что, интересно, сделал бы я, будь у меня сейчас на руках такая штуковина, задумался я. Ну, допустим, захотел бы узнать, проживу ли я до 100 лет, чтобы быть уверенным, что в ближайшее время не сдохну. Или про то, проживет ли старик Нейра еще 100 лет, а 50, а 20, а может быть, если ли Бог, существует ли до сих пор старушка Земля? Чем больше я размышлял над теми вопросами, на которые я бы мог получить почти 100% ответ, ведь один и тот же вопрос можно задавать по несколько раз, тем больше убеждался в том, что этому артефакту самое место в книге запрещенных знаний, так как если сильно заморочиться, то уточняющими «да», «нет» со временем можно получить всю остальную информацию из этой книги, и кто знает, какую еще, к примеру, а возможно ли уничтожить Вселенную, а этот способ связан с пространством, а с электромагнитными волнами, а с гравитацией, и так далее и тому подобное, пока не выяснится все, вплоть до конкретных параметров каждой детали устройства, которое может устроить конец света. «Не-е, нахер нам нужно такое счастье», – ошарашенно покачал я головой, а после, стараясь действовать быстро и решительно, подошел к артефактному унитазу, открыл крышку и сунул в говно-дезинтегратор столь опасную литературу. Книга стремительно исчезала на дне унитаза, а я боролся с искушением спасти ее остатки. «Фух, нет, все-таки я правильно сделал», – твердо сказал я, когда от книги не осталось ни кусочка. Да, я мог бы воспользоваться этими знаниями для своей выгоды, очень надежно спрятать книгу, чтобы доступ к ней был только у меня, и заглядывать в нее только в случае острой необходимости. Но, всегда есть это долбанное «но», а вдруг бы ее у меня как-нибудь выкрали или отобрали, и что потом, куда бежать от артефакта, который все про всех знает, а рассчитывать на то, что я хранил бы ее в очень надежном месте до самой своей старости, а после передал книгу своим потомкам, которые обращались бы с ней со всей осторожностью, тоже не стоит, ведь своих детей воспитаю я, и надеюсь, они станут достойными людьми. Но вот где гарантии, что через несколько поколений какой-нибудь далекий мой потомок не уродится конченной мразью и не захочет с помощью этих знаний поработить все миры, причем по самому жесткому варианту, а то и случайно уничтожит, к херам, всю вселенную, таких гарантий нет. ибо от этого не застрахован ни один предок. Так что уж лучше пусть эта книга отправляется вслед за своими создателями. И я надеюсь, что во Вселенной еще не скоро появятся такие умники, как Мазари, которые будут сувать свой нос в основы мироздания. Тихо проговорил я и огляделся. Сначала я хотел перейти к изучению электронного планшета, в котором, как я надеялся, остался заряд, ведь он все это время находился в подпространственной комнате. Но после таких потрясений от страшной книги, я решил сделать небольшой перерыв. Тем более, что вода в ванной остывает зазря. Я вышел из подпространственного помещения, подзарядил накопитель до полного заряда, а вернувшись, достал из шкафчика одну из бутылок. Скинув все с себя, я полез вместе с ней в горячую воду, в которой плавали розовые бутоны цветов. Поудобнее устроившись в ванной, я отпил из бутылки какую-то очень вкусную жидкость, похожую на сухое вино, и счастливо протянул. Эх, красота! Глава 12. Чистый, распаренный, слегка захмелевший и очень довольный жизнью, я вышел из подпространственного помещения в свою землянку, держа в одной руке недопитую бутылку, а в другой – странноватый электронный планшет. Дезактивировав портал и уменьшив кольцо, я обратно перевел артефакт в режим пояса и убрал его в рюкзак, а после улегся на лежанку и взял в руки планшет. Странноватым же этот гаджет был потому, что хоть и выглядел точь-в-точь как тот электронный планшет, который я обнаружил в потайной комнате на острове Арвентус, но при этом с одной стороны, по центру, имел какую-то овальную нашлепку. Формой и размерами нашлепка напоминала компьютерную мышку, а вот состояла она из переплетений металлических нитей и небольших разноцветных кристаллов. В ее же середине располагался крупный вытянутый кристалл, в центре которого тоже была паутинка металлической нити с мелкими разноцветными кристалликами. И в общем это устройство выглядело так, как если бы кто-то зачем-то приклеил к черному прямоугольному куску эркстекла необычное и дорогое украшение. Я уже догадывался, чем может быть эта нашлепка, но не спешил радоваться раньше времени, боясь спугнуть удачу. Было непонятно, способен ли этот кристалл-накопитель самозаряжаться росой, как большие накопители древних, так как устройство все это время находилось в подпространственном помещении и в данный момент окружность индикатора вокруг него была полностью белая.